Война. Ночью, конечно, полегче. И света мало, и есть где утаиться. Да и спать ему хочется. А кому не хочется? Часа два урвал, и порядок. Он немец тоже не дурак. Днем оно, конечно, понятно. Чуть голову высунул, и каюк, натурально. Стрельнет и мозги в разные стороны. А ночью дело другое, ночь к стрельбе несподручна. Но ночь она еще когда настанет? Дожить бы до нее до ночи-то. Но стреляет он, мама не горюй, научили же. Хотя, когда нас на фронт призвали, политрук говорил, что масса немецких солдат из рабочего класса. Стало быть, не с руки она ему, война-то. Против своей воли вроде как пошел. И в своих же, рабочего класса, людей он стрелять не будет. И натурально в скорости наша победа придет. Только где она, победа? Курск сдали, Ржев сдали. Бомбежки одни до артобстрелы. И непонятно, откуда он тут взялся-то. А с другой стороны, он тоже, небось, сидит да думает, откуда я взялся. А я так разумею, что артобстрелом и наших, и его накрыло. Он, наверное, в разведроте служит. Вот они и всплыли. Аккурат возле наших позиций. Только снаряд он ж дурак. Ни своих, ни чужих не различает. Вот и сидим мы. Ни мне, ни ему не уйти. Кто первый дёру даст, за раз пропадет. Дела. А Кольку жалко, конечно. Про сеструху свою он вчера так смешно рассказывал, а? Она у меня говорит, рыжая да доебли ловка. Где он теперь, Колька-то? Лежит, милый, навзничь. И повоевать толком не успел. Жалко, молодой парень. Война. А пить охота, сил нет. Пить. Ползти. Надо ползти за водой. Всяко помирать. Уж лучше от пули фриц, чем от жажды. Всяко помирать-то. Метров 5 еще. Ну, 10 там. Слава богу, лужа ко мне ближе. Воистину, бог православных любит. Метр еще там котелком черпану. Сука, блять, вот сука. Вроде кость не задета. Но ничего, ничего, отползу, там перетяну рану. Падла, ёбаный рот. Головы не поднять. И откуда у него патронов столько? Хотя понятно, его люди мертвые лежат, вот он патронами и разживается. Умеет стрелять, гнида. Ну, хоть краем котелка черпанул, до вечера дотяну. А там он поползет. Всяко. Не железный. А вось и подставится. Дай время, я тебе должок в 9 грамм верну. И сколько в человеке крови. Вроде затянула, она все каплет, юшка-то. Дела. Неделю, почитай, сидим. Ну, я его позавчерашний день задел, он аж вскрикнул. В ногу попал, видать. Может, под коленку? Дай-то бог, дай-то бог. Ну, теперь ночь спокойная, теперь уж не подползет, гнида фашистская. До рассвета дотянем, а там, может, и каюк ему настанет. Рассветы красивые стали. Или просто я раньше не замечал. В деревне-то бывало встанешь, ни свет, ни заря. В свинарник зайдешь, потом закрутишься, в правление сходишь туда-сюда. А рассвета толком не видел. Только пацаном когда, да и то не понимал. Красивый рассвет. Ну что, будет день, будет пища. Воды-то набрал. Да вот жрать охота. Живот сводит. Без жратвы оно никуда, знам дело. Чё это он? Ебанулся? Простынь на палке. Сдается, что ли? А под простынью? Чё это он там налепил? Эндохох! Гитлер капут, нахуй! Руки в гору! Выходи сдаваться! Nein, nein, Foto, Foto, Mutter, Foto, Kamerade. Полковник кинул. Вот мудак-то. Мутор. На палке фотография бабы какой-то. И какой я ему комарада? Друг, что ли, значит? А таких друзей захуй в музей. Что за баба на карточке? Может, мать его? Точно. Мать. В годах баба. Это что это он? И не прячется обратно. Ха, дружить, что ли, предлагает? А что, если ему карточку Зинки кинуть? На палку нацеплю только. Вот. Лови там. Ишь, щерится. Вертит карточку-то, стерва. Чё? Фрау? А, жена, значит? Да нет, не жена пока. А почитай, вроде и жена. Вот вас прогоним, да и обженюсь. А что? Она баба видная, расторопная. Чё, говоришь, вассер? Пить. Пить охота факт. Пошли, комарад. Ишь, не отпускает автомат. Не доверяет, значит? Я тебе тоже не доверяю. Да не дергайся, дура. Нихт шизен, натурально. Щерится. А улыбка у нее добрая. Да и ровесники по виду. Да не могу я так, ебицко вождь. Да бери ты эту гармошку, играй сам. А я что-то так раз не могу. Дуешь, дуешь, и не выходит ни хрена. Я лучше так спою, без этой мандулы твоей. Ой, то не вечер, то не вечер, а мне малым мало спалось. Нравится? Да ты оно, это тебе не Майнлибер Августин твой. Да шучу, шучу я, не обижайся. А водка у вас ничего, мягкая такая. Шнапс? Ну, может, по-вашему и шнапс, а по-нашему водка. Махры хочешь? Сигаретен? Ну, вроде как и сигаретен. Только нам что это сигаретен не выдавали? Россия нихт сигаретен. Вот махра — самый раз. Смешно ему. Смейся, смейся. Да ты попробуй, в раз свои сигареты выкинешь. Да не так, не так, давай скручу. Вот, на, тяни. Ха-ха-ха, закашлялся? Проняло. Кури, кури, милок. Дас Реген, это чё? А, дождь. Ну да, поползли в блиндаж тот, укроемся. Что мокнуть-то, аж на скоту? Ну вот, все по суше будет. Слушай, когда же это закончится, а? И зачем вы сюда пришли? Ну договорились бы, Гитлер там твой с нашим товарищем Сталином. Ну вот сейчас бы написал твой Гитлер товарищу Сталину. Извини, мол. Ну, бес попутал. В раз войска отзываю. Товарищ Сталин, он добрый, он бы его простил. И зажили бы, как перед войной. Что капут? Сталин капут? Москва капут? Это ты, значит, брось. Я у тебя в Берлине еще носу перед дверью. Берлин капут. Что значит них Берлин? А где? Ну, в Мюнхене твоем, значит. Но всяк там будем. Месяц-другой пройдет, и войне конец. Товарищ Молотов так сказал по радио. А он зря не скажет. Вы, значит, вероломно, без объявления войны наступили, а мы вам в раз охоту отобьем. Да ладно, чё это я? Спьяну, видать. Давай спать. Завтра будет день, будет пища. На, вот плащ-палатку, чтобы не на земле, в шинельшке твоей. Ага. Спи давай. А сколько у нас еще тушенки осталось? Цвай? Схуяли цвай-то? Я вроде как... Драйфир... Бля. Я вроде как ноин видел. Ну вот, по пальцам считай. Ага. И где? Что зонно? Чё ты кажешь-то? А солнце вздулось? И ты ее выкинул? Ну ты пиздец, комарат. Во, ага. Я бы ее съел. Че ты крутишь-то? Ага, себе покрутил виска. Мне оно без надобности. Скоро кирзу будем жрать. Вот тогда про нее вспомнишь. Ну ты дал маху. Иди ищи. Ага, в окопах там до хера осталось. Нам как раз перед вашим залпом сказали, что провизия дня через два придет. Ну да. Ушел. Гордый какой. Ума-то нет совсем. А ведь убьет он меня. Как жратва начнет заканчиваться, так и убьет. И так ее почти нет. И ушел зачем-то. Неужто жрать искать? Ха, так я ему и поверил. Он как до воды добрался, осмелел мальца. И ходит в последнее время с хитрой рожей. Надо бы на изготовке быть. Я и так уже вторую ночь сплю по часу, все думаю, он мне ножа даст. Уж лучше бы, как до этого, в разных окопах. Ой, не к добру он ушел, не к добру. С ума сойти можно, надо его в расход пускать. Не нравится мне это дело, вроде как вместе ели, пили. Но тут уж кто кого, другого случая может не быть. А, идет. Идет. Что у него в руке-то? Не как граната. Размахнулся, падла. Эх, Витя, пиздец тебе. На! На от пуза, сука! На, гад проклятый! Успел. Николай, угодник батюшка, как есть успел. Лежит гнида. Гранату хотел в меня метнуть, сволочь. А мы тоже не пальцем деланные. Надо бы подойти. А вдруг она в руки рванет? Досчитаю до 50. Нет, лучше до 100. Вот. Подойду. А верно, я подумал, что убивать он меня идет. Я-то ему махорки, как родному. Он ведь еще неделю назад в меня стрелял. А фашист он и есть фашист. Ну, отнес бог. Пойду гляну на него. И откуда он гранату-то взял? Не было у него гранаты. Ишь, разметался. А чего ж ты хотел меня убить? Не вышло? Посмотрим, что за граната в руке. Так вот. Господи! Господи! Галеты! Пачка галет! Он же шутя метнуть хотел. Да кто ж так шутит? На войне они какие шутки? Галеты! Нашел. Он за едой ходил. Он нам есть принес. А я его. Родной, может, ты дышишь еще? Нет? Родной, мы с тобой тут 2 недели, почитай, сидим. Из одного котелка ели. Ты же мне как брат был, а? Зачем же ты шутил-то? Я ведь подумал. Ой, Господи, я подумал, ты чего? Ты же со мной на одной плащ-палатке спал. Господи, что же я сделал? Дыши, а? Дыши, родненький. А может, я тебя ранил только? А может, очередь краем задел, а? Слышишь? Ну, не молчи, не молчи, ну, скажи! Ну, помнишь, вчера на гармошке меня учил играть, а? Ах, Малибер, Августин, Август, скажи, скажи, родной. Я научусь, я обязательно научусь играть. У меня и получается уж вроде. Ты только скажи, рукой пошевели. Я сейчас, погоди. Сейчас воды тебе принесу. Погоди, слышишь? Я мигом управлюсь. Донесу, донесу. Уж 5 километров протопали, верняк. Скоро к нашим частям выйдем и в лазарет. Я своим скажу, что ты хороший. Что за нас? За коммунизм, значит? Дойдем. Никак нельзя не дойти. А там и войне конец. Я тебя в деревню свою свезу. С Зинкой познакомлю. Водки выпьем на Первомай. Ты на гармошке начнешь играть. А мы с мужиками петь будем. Весело. А ты хоть бы и обженишься. А что, у нас баб много на селе хороших. Давай, присядем, покурим. Ты молчи, молчи. Я знаю, ты махру вроде не любил. Помнишь, как кашлял тогда? Ха-ха. Ох, и уморил ты меня. Слушай, ты синеть стал, это от холода, наверное. У нас тут осенью рано холодает. Но ничего, до ближней части дойдем, там отогреют. Там вот... А глаза у тебя в небо смотрят. Любишь на небо смотреть? Я тоже люблю. Небо, оно такое. Не опишешь, в общем. Ну, покурили и будет. Давай, пойдем, брат. Давай, я подлезу. Вот так. Ага. Эх, тяжелый ты стал. Руку дай тебя поправлю. Вот окостенело-то. Ну, это от холода, брат. Ничего, ничего. Придем за раз, согреемся. Выдюжим. Не век войне быть. Дойдем. Никак нельзя не дойти.